Глава 10. Сложить 2 и 2 я могла всегда. Вот и теперь сообразила, кто именно обернулся Барсом. И, кстати, очень удобно. Барс, Арс. Почти одно и то же. Видимо, специально сокращение под сущность подбирал. А вот почему дрожала Глория, я не знала. Не было ничего ужасного в огромном белом звере. Да, от неожиданности он мог напугать. Но Глория не прекращала дрожать. А значит, дело было совсем не в неожиданности. Сверху вниз по лестнице тем временем застучали чьи-то каблучки. «Что здесь происходит?» — раздался следом удивленный голос Вики. «Арс? Ты опять обернулся? Глория, вы поругались?» Та мелко-мелко закивала и, казалось, выдохнула с облегчением. Появление Вики каким-то образом успокоило ее. Если она так боится Барса, зачем было стараться наладить отношения с Арсом-человеком? Родители приказали? Жадность взыграла? Или причина в чем-то другом? Странная пара, честно сказать. Вика обогнула меня, подошла бесстрашно к Барсу и открыла входную дверь. Он стрелой выскочил на улицу и исчез в снегах, наваленных за ночь. «Сейчас уже будем завтракать». Вика по очереди посмотрела сначала на Глорию, затем на меня. «Давайте пройдем в обеденный зал». На этот раз Глория кивнула только единожды и испуганной птицей впорхнула в двери зала. Там пока что было пусто. Слуги успели накрыть на стол, но никого, кроме нас троих, на своих местах не оказалось. Мы уселись в кресло. И Вика вопросительно повернулась к Глории. «Так что у вас произошло?» Та вздохнула. «У Арса с утра было отвратительное настроение. Я спросила о его планах на этот вечер. В ответ получила отповедь. Мол, не надо лезть не в свое дело. И все такое прочее. Я попросила не разговаривать со мной таким тоном. Арс разозлился и обернулся. А я так испугалась. Боялась, что он кинется на меня». Вика нахмурилась. «Ты же знаешь, что он в своем обличии ни на кого не кидается». Глория кисло улыбнулась. «Тебя там не было. Ты не слышала, как он со мной разговаривал. Мне показалось, что он меня ненавидит». Ответить Вика не успела. В коридоре послышались шаги и голоса. И очень скоро обеденный зал наполнился под завязку. Я сидела на том же месте, что и вчера. Ела чуть подслащенную кашу с сухофруктами и думала, что никогда не смогу понять некоторых существ. Если тебе кажется, что собеседник тебя ненавидит, зачем продолжать попытки его очаровать? Неужели любовь к деньгам перебивает даже чувство самосохранения? Нет, это было выше моего понимания. После завтрака народ разбрелся кто куда. Кто-то вышел на улицу, кто-то вернулся к себе. Мы с Викой, Глорией и еще двумя девушками примерно нашего возраста уселись в гостиной на втором этаже пить чай. Магия снабдила нас и заварочным чайником, и чаем, и посудой, и даже сладостями. Мы сидели в удобных креслах, прихлебывали из чашек каждый свой вид чая и болтали, в основном ни о чем. Эх, жаль, что нельзя вернуться на землю, закончить там все дела и только потом перебираться сюда. Вздохнула одна из девушек, красавица-брюнетка с ногами от ушей. А заодно перевести сюда половину своего гардероба. Насмешливо заметила вторая девушка, тоже очень симпатичная, только шатенка. И тоже с длинными ногами, предметом моей постоянной зависти. Да даже если и так... Равнодушно пожала плечами брюнетка. «Что плохого в коротких юбках и топиках?» «Здесь такое не носят», – покачала головой Вика. «Это чревато не только вниманием со стороны мужчин, но и крупными неприятностями. Да и нет вам доступа на землю. Все. Ваши дома, думаю, опечатала полиция. К вещам вам не подобраться. Начинайте жизнь с чистого листа». Брюнетка тяжело вздохнула и повернулась ко мне. «А тебе почему путь на землю закрыт?» — спросила она, дружелюбно улыбнувшись. «К «Кто сказал, что закрыт?» – хотела было сказать я. Но поймала предупреждающий взгляд Вики и ответила. «Ведьминские силы не кстати проявились. Вот и у нас с Наташкой», – посетовала брюнетка. «Кто ж знал, что во время шуточного вызова духов действительно кто-то появится?» «Орали они знатно», – кивнула шатенка. «До сих пор в ушах стоит». «Технику безопасности надо было соблюдать», – проворчала Вика. «Тогда никто и не появился бы». Разговор свернул на ведьм и вызов духов. А я сидела, пила чай из фарфоровой чашки и пыталась понять, почему девушек не пускают на землю. После чаепития я приперла к стене Вику. «Ты можешь себе представить, что случится, если они, не владея своей силой, дом разнесут или подожгут что-то?» — фыркнула она. «И уже без перехода!» Видела утром Арса. Его серьезно довести надо, чтобы он перекинулся. «И?» — уточнила я. «Глория ему не пара. Даже если так, почему ты считаешь, что его пара — я?» Вика недовольно передернула плечами. «Ты сама в этом убедишься. Просто дай ему шанс». Я промолчала. Не нравилась мне эта затея. Не видела я в ней смысла.